эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 10 ноября 2020 года, вторник. В виртуальной студии находится Дмитрий Иванович Лысаковский. Дмитрий Иванович, здравия! Здравствуйте! Светлана Большакова находится в чатах Народного славянского радио. Она следит за порядком и принимает ваши вопросы и реплики. И Евгений Роденко, ведущий сегодняшнего живого эфира. А тема сегодняшнего живого эфира – государство и правосудие. И у нас откроются такие вопросы – что такое правда, что такое истина, какова его природа и как ее установить, зачем она нужна, откуда появились и зачем нужны суды, кто имеет право судить, может ли государство и державы быть без судов. Напомню, как будет проходить сегодняшний живой эфир. В первой части Дмитрий Иванович раскроет сегодняшнюю тему, а во второй части будет отвечать на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Дмитрий Иванович, вы сегодня первый раз на Народном славянском радио, и наши слушатели вас не знают. Я прошу вас немножко рассказать о себе, чем вы занимаетесь, кто вы, а после можете уже раскрывать сегодняшнюю тему. Прошу вас. Да, Евгений, я первый раз на Народном славянском радио, очень благодарен автором, ведущим за приглашение. Мне, честно говоря, лестно, что радио именно славянской культуры пригласило меня для выступления. Поэтому, да, позвольте поблагодарить и пожелать всего хорошего тем, кто это решение принял. Я уже более 10 лет практикующий юрист в правом поле Российской Федерации, если, естественно, такая вот формулировка, она более точная. Вместе с тем я в свободное время, поскольку эта тема мне близка и интересна, я изучаю и другие правовые структуры, начиная и со славянского права, и, соответственно, право Советского Союза, и все остальные варианты права, которые существуют. Потому что по моему образованию я изначально изучал международное право за границей. Соответственно, в связи с этим у меня появилась возможность продолжать занятия здесь, изучать, читать, вспоминать, собственно, наши корни. И это привело меня к тому, что я, во-первых, для себя открыл очень много неверного в том, как трактуется право сейчас всеми, включая наше там кем любимое, кем нелюбимое государство. Увидел много фактических ошибок, которые существуют сейчас и которые, к сожалению, отстраняют нас с вами от справедливости в понимании, которое завещено нам нашими предками. То есть, если можно так сказать, осознание права как отдельная какая-то правовая дисциплина – это вот то, что я для себя позиционирую как своим направлением деятельности. Не просто его знание, чему учат юристы в институтах, о понимании его природы. Уверяю вас, это очень увлекательно, очень интересно. В принципе, это несложно. И я думаю, сегодня я постараюсь донести до наших с вами слушателей, зрителей, что я имею в виду под этой формулировкой. Благодарю вас, Дмитрий Иванович. Ну тогда начинаем сегодняшний живой эфир. Прошу вас. Ну что ж, давайте тогда начнем. Итак, я не хочу, чтобы все это воспринималось с вами как лекция. Давайте, чтобы этого не было, мы построим нашу беседу так. Я буду рассказывать то, к пониманию, к каким пониманиям окружающей действительности пришел я, исходя из постулатов юридической науки, которые существуют в настоящее время. Естественно, я буду рад всем вопросам, которые будут заданы, потому что, может быть, это в чем-то поможет разобраться, может быть, это в чем-то скорректирует и мою точку зрения, потому что я не претендую на какую-то истину в последней инстанции. Я буду рад услышать любые вопросы и комментарии. Может быть, я в чем-то окажусь неправ, а может быть, наоборот, то, что я расскажу, поможет людям ориентироваться в нашем мире в дальнейшем. В мире, в котором, как мы знаем, формально, а иногда и по факту, правят законы. Ну что ж, давайте тогда начнем. Как говорят в одной из культурных территорий нашей необъятной Родины, с Богом. Итак, самый главный вопрос, который начинает задавать себе любой человек, который живет в обществе, где более двух людей, это что же такое правда? Вопрос этот важен почему? Когда между людьми возникают взаимоотношения, естественно, каждый ожидает от другого соответствия определенным правилам. Даже у двоих может возникнуть, вот на необитаемом острове, где живут два человека, может возникнуть соблазн убить, украсть, воспользоваться слабой стороной кого-то. От этого могут сдержать две вещи. Первое – это высокий моральный дух того, кто этому соблазну подвергается. Ну, а второе – это, естественно, страх наказания. С первым, то есть сильным духом, с ним, собственно, юридическая наука и не работает. Это вопрос того, что нам передали наши предки. Это вопрос воспитания каждого ребенка с его молодых ногтей и заканчивая, собственно, воспитанием, прошедшим через всю жизнь. А вот с вторым, я имею в виду со страхом наказания, а большая часть юридической науки, она идет именно про стимулы в виде наказания и поощрения, как и даже базовая психология, юридическая наука с этим дело имеет. Но, как мы увидим, юридическая наука отталкивается от природы. Если мы возьмем сам термин юридическая наука, я специально не говорю правоведение, потому что ведение права – это гораздо более сакральная вещь, поскольку здесь мы уже апеллируем к праве как таковой, да, то есть к некому безусловному абсолюту. Сейчас мы к этому придем. Так вот, юридическая наука, доставшаяся нам, ну, согласно современной действующей версии истории, от римлян, которые были основоположниками римского права и которые в дальнейшем породила континентальную правовую систему, последователями которого были большая часть стран Европы, в том числе и Советский Союз, в том числе и право Российской Федерации. Это как раз-то есть юридическая наука. Мы постараемся заглянуть выше, заглянем в правоведение. Для того, чтобы можно было ориентироваться в неких базовых понятиях, давайте разберем с вами, что такое правда, что такое истина, чем они отличаются и что, собственно, с ними делать. Как вы понимаете, основой в разборе подобных вещей будет наш с вами русский язык. Евгений, я, с вашего позволения, наверное, хотел бы вас привлечь в помощники, потому как в интерактиве это понимается легче. Вы не возражаете? Давайте попробуем. Давайте. Вот скажите, что такое, по-вашему, правда и истина, и чем они отличаются? Просто вот человеческое ощущение. Правда. Это то, что у каждого человека своя правда. А истина, она у всех одна. Да, есть такое толкование. Но заметьте, вот с точки зрения нашего с вами родного языка, да, мы говорим по правде. То есть правда предполагает для нас некий путь. Мы никогда не говорим поистине. Правда – это некий путь, который, исходя из корня прав, который существует, там в разных вариациях можно описывать, но понятно, что это отсылает нас к миру праве. Правда – суть истина, которая соответствует истине, которую нам могли передать из мира праве. Это истина, которая не нуждается в дополнительном уточнении, которая никуда не делась. Сразу повторю, то, что я говорю, это мое видение этого слова, это то, к чему я пришел своими умозаключениями. То есть то, что правда у каждого своя, это, скажем так, да, есть такое утверждение. Но давайте посмотрим. Мир праве дал нам некие абсолютные заповеди, которыми мы и живем в настоящей жизни. Например, ускорение свободного падения, которое равняется 9,71 метров на секунду в квадрате. Это данность. Число π равняется 3,14 и дальше, соответственно, иррациональное число. Эти вещи, абсолютные константы, даны нам сложившимся порядком вещей. мы знаем, что вот мир яви, он является производным от мира прави. То есть в мире прави они тоже существуют. Таким образом и проявляет себя правда. То есть то, что дано нам сверху, что не нуждается в корректировании. Что же такое истина? Мы говорим по правде, это значит мы следуем дорогой правды. Мы как бы проходим по ней, донося свое видение. Вот здесь вы абсолютно правы были. Это наше видение данного нам правью, видение каждого конкретного человека. Но это видение основывается на том, что из мира прави передало нам через наше воспитание, передали наши предки. Кого-то научили вежливо разговаривать, кого-то научили плотницкому мастерству, кого-то научили всего лишь только пить и курить. Да, для них это правда, поэтому правда у каждого своя. Но исходник этой правды всегда один, и он находится в том мире, который не нуждается в коррекции. Поэтому, если копать дальше, если копать глубже, если у человека есть разум, то он может вникнуть в то, что ему передали предки, и развить в себе понимание правды. Если его научили только пить и курить, он может прийти к осознанию того, что все это делает для своего удовольствия. Осознать это, понять, что удовольствие в жизни не самое главное, и это может стать стимулом для постижения правды еще более глубокой. Теперь, что касается истины. Истина, давайте посмотрим на коренные слова, это тень, тенета и так далее. Это то, что было извлечено из тени. Из тенет, из тины, если хотите. Самый показательный момент заключается в том, что, извлекая на свет истину, мы обрисовываем фактическую сторону дела. То есть узнаем то, что было на самом деле. Это, в общем-то, лингвистическая, может быть, в чем-то ведическая трактовка нашла свое отражение, как ни странно, в советском уголовном праве. Потому что задачей советского суда было установление истины по делу. Сейчас у нас в Российской Федерации такой задачи у судов нет. Если будет интересно, мы потом об этом поговорим. Задача советского суда состояла как раз в том, чтобы установить истину. То есть узнать, что же конкретно случилось. Какие обстоятельства и факты имели место. Зачем это нужно? Во-первых, обстоятельства, которые мы установим, помогут нам в дальнейшем понять, что произошло между этими людьми, между этими странами, в этом мире. Это все то, на основании чего из нашего предыдущего опыта, из опыта предков, который передан нам в книгах, мы сможем сделать выводы о причинах и о последствиях этих событий. Заметьте, мы никогда не говорим, что факт правдив. Это просто нелогично с языковой точки зрения. Но мы можем сказать, что этот факт истинен. То есть слово «истина» имеет отношение к фактам, к тому, что имело место, к событиям нашей жизни, к тому, что мы могли пережить, но никогда к установленному миропорядку. Истина – это, если не попытка сопоставить то, что должно быть, и то, что было на самом деле, истина – это критерий, который отвечает, в общем-то, только одному вопросу. Этот факт имел место быть или нет? Убил ли Иван Сергея или не убивал? Был ли Иван на месте преступления? Это вопросы установления истины, но не правды. Потому что правда, как мы видели, да, это путь, которым надо пройти для того, чтобы привести человека в соответствие с теми заповедями, которые мы получили от мира прави. Ну и я надеюсь, я, в общем, так обрисовал картину, да? Есть у вас понимание? Как вот да, я обрисовали. Замечательно. Тогда начнем с третьего вопроса. Что же такое тогда справедливость? Как по-вашему? Мы знаем, что есть поровну, есть по справедливости. Нам очень часто наши власть имущие показывают, что понятие справедливость очень растяжимо. Но для вас, как для человека, что такое справедливость? Есть еще по-братски еще. Есть еще по-братски, да, есть еще по-еврейски, есть еще как-то. Мы много знаем вариантов. Не все они плохи, не все они хороши, они просто разные. Речь идет о том, что понятие по справедливости, оно, в принципе, всегда находит отклик в душе. Что для вас означает по справедливости? По справедливости у меня ассоциируется по-человечески и, возможно, еще по совести. Вот. Очень мудрая отсылка была к слову «по совести». Если опять обращаться к языковому значению слова «справедливость», давайте посмотрим. Очевидно, там есть корень «прав», что отсылает нас опять к миру праве. А, соответственно, остаток слова можно отнести к словам «длить» и «делать». То есть справедливость – это делание по праве или длящееся по праве. Справедливость – это, по сути дела, завещан из мира праве. Делая что-то по справедливости, мы приближаем ситуацию к тому идеальному варианту, который нам принес в жизнь мир праве. Это откликается в вашей душе, как вы думаете? Да. Вот, поэтому я и полагаю, что данная трактовка имеет право на жизнь. Может быть, кто-то меня разубедит. Но для себя вот это понятие «по совести», понятие «по справедливости», оно и приходит к тому, причем, заметьте, справедливость-то понятие субъективное, да, у одного одна справедливость, у другого другая, но никто никогда не сделает по справедливости ничего, что не нашло бы отклик в его душе. Справедливость – это восстановление прежде всего внутренней потребности человека в духовной чистоте и духовной правильности. Если вы что-то делаете по справедливости, это означает, что вы не ждете ничего в ответ. Вы делаете это просто для себя. Исправляя ситуацию, опять корень прав, делая, поступая по справедливости, вы обозначаете задачу самому себе приблизить этот мир еще на маленький шажок ближе к тому, как положено быть в мире праве. По сути дела, мы можем это описать как воссоздание рая, воссоздание идеальной среды, приближение нас к миру праве. Вот что такое справедливость. Именно поэтому каждый шаг, сделанный на пути к справедливости, делает человека лучше всегда, вне зависимости от того, что он, по сути дела, делает. Я очень рад, что это находит отклик в душе, и я думаю, что многие из радиослушателей, радиозрителей наших согласятся со мной, потому что эта трактовка, она... скажем так, она вообще не встречается в современной юридической науке. Понятие справедливости из нее выхолощено. Единственное, где у нас упоминается совесть, это в уголовном законе. У нас судья должен решать дела согласно совести своему внутреннему убеждению. Это вот действующее право Российской Федерации. Судья должен руководствоваться законом, заметьте, только потом совестью, и только потом внутренним убеждением. Что такое совесть судьи сейчас? Это мы еще посмотрим, мы это разберем. Но это подводит нас к другому важному вопросу. Каким образом можно восстановить справедливость? Каким образом можно говорить о том, что правда, а что нет? Кто вообще может это делать? Давайте представим ситуацию. Есть некая замкнутая общность. Община, необитаемый остров, неважно. Люди живут вместе, руководствуясь какими-то своими идеалами, целями. У меня к вам в связи с этим вопрос. Вот, Евгений, представьте, что вы живете в общине. Вы доверите общине решать какие-то вопросы за вас? Да. Это логично, потому что вы тоже не можете быть специалистом во всем. Если вы кузнец, то вопрос, когда сеять хлеб, он должен быть решен другими людьми, которые в этом понимают больше. Логично? Конечно. Ну вот. То же самое и здесь. Если возник какой-то вопрос, например, украли у вашего соседа корову или не украли, вот, а вы в этот момент, собственно, и дома-то не находились, были где-нибудь на выезде вдалеке, да, то логично, что община, ее наиболее уважаемые люди могут принять это решение. Давайте посмотрим, как это происходит. Каждый человек, вот здесь используется такое очень затасканное в последнее время слово «суверенен». Что такое суверен? Суверен – это человек, над кем нет ничьей воли. То есть его можно описать вот в правовом смысле как высшее существо в правовом понимании. К сожалению, и это вполне понятно, что быть сувереном можно только находясь на необитаемом острове в одиночку. Никогда в жизни, даже в обществе из двух людей, человек не может быть суверенен, потому что даже при проживании в одной квартире с другим человеком вы будете учитывать его волю в некоторых вопросах. Он может быть просто сильнее, он может быть просто умнее в каких-то вопросах, он может больше знать. Его волю разумно учесть, потому что если этот человек говорит вам, я запрещаю тебе лизать розетку, совершенно не обязательно надо идти пробовать это сделать. Именно поэтому такой вещи, как идеальный суверен, в природе не существует. Исключение – это вот Том Хэнкс в фильме «Изгой», и даже Робинзон Крузо перестал быть сувереном, когда к нему приплыл пятница. Поэтому такое понятие, как идеальный суверен – это абстракция. Это то, что в реальной жизни мы найти с вами никогда и потрогать не сможем. Но как только появляется общество, у общества появляются свои правила. Правила общежития. Они, как правило, очень простые. Не убей, не укради. Вот это вот, что мы с вами знаем. Насколько это далеко от современного мира, говорит хороший анекдот. Да, когда в Госдуму внесли 10 заповедей, депутаты их не приняли, а работали над 380-й поправкой. В нашем современном мире говорить про правила можно и нужно. Эти правила устанавливаются в нескольких форматах. Правило Кона, то есть условно собрание старейшин, которое существует в этом конкретном поселении, общине, вот когда на кон выносится вопрос, и он на кону решается. Дальше появляется то, что называется законом, то есть правила, установленные между несколькими конами. Ну, лингвистически это абсолютно логично. Так появились законы. И совершенно логично, что раньше, в тот период, когда у нас не было даже Боярской думы, да, наши предки устанавливали их очень просто. Собирались представители от каждой общины, от каждого поселения и устанавливали некие правила, которые действовали на определенной территории и отражали суть этой территории. Совершенно логично, что законы, которые устанавливали наши предки где-нибудь на северных землях, достаточно сильно отличались от законов, установленных на Кавказе. Просто в силу разницы погодных условий. То, что можно было делать в одном месте, нельзя делать в другом. Например, в горах условно Дагестана, да, там никто в жизни не подумал бы прописывать законы касательно рыбной ловли. Вместе с тем, на северных территориях это было совершенно очевидно. Законы – это те установления, которые приняты наиболее достойными членами общин для общения друг между другом. В дальнейшем это эволюционировало. В дальнейшем законы, если мы обратим внимание на историю, да, мы знаем о существовании Флорентийской республики, мы знаем о существовании Ганзейского союза. Это некие общности, междуобщинные общности. Туда входил не один город, которые действовали по единым законам. Именно так и сформировалось римское право. То самое, которым нас очень часто пугают, но на самом деле пугать им можно, скажем так, вот незнание того, что из себя римское право представляет. Римское право дало нам то, с чем наши предки жили последние, наверное, 300-400 лет. Именно римское право привело к тому, что Российская империя занимала такую большую площадь, что даже, в принципе, большевики не смогли дорастить Советский Союз до тех же значений, до тех же величин. Римское право – это всего лишь одна из правовых систем. Да, она доминирующая в каком-то плане, но тем не менее это одна из правовых семей. И ее природа как раз сводится к тому, что существует закон, который формулируется наиболее уважаемыми, выбранными людьми. Отсюда у нас сразу отсылка к Римскому Сенату, отсюда у нас отсылка к парламентам и так далее. Ну, парламент, правда, уже более поздний, я имею в виду, если взять хотя бы тот же исландский Альтунг, да, который образовался из наиболее уважаемых членов родов, которые проживали на этой территории. Это история там более чем тысячелетней давности, ну, в зависимости от того, кто какой хронологии придерживается. Так начинались формулироваться законы. Так появлялись законы, то есть правила межобщинного взаимодействия. Конечно, основа была у них у всех одна. Теперь давайте разберемся, зачем вообще нужны законы. Что конкретно делают законы? Зачем они нужны? Для того, чтобы людей не убивали? Ну да, но это формальная отмазка, чтобы вещи не воровали. Их тысячи можно придумать. Почему это плохо? Как вы думаете, скажите, пожалуйста, Евгений, вот почему плохо нарушать закон? Любой. Возьмите любой закон на ваше усмотрение и скажите, почему плохо его нарушать. Мне кажется, что я недавно думал по этому поводу и пришел к выводу, что чем больше законов придумывают управленцы или руководители, тем ниже качество населения. Вы знаете, вы абсолютно правы. У этого даже есть второй шаг дальше. Он заключается, вот для сравнения, после окончания войны в 1945 году до 1991 года Верховный Совет Советского Союза, орган, который был ответственен за принятие законов, принял их чуть больше 60. По-моему, даже меньше на самом деле. Это с 1946 по, условно, 1986 год, за 40 лет. Сейчас Государственная Дума подписывает более чем на 2, счетчик перевалил за 6500 законов. То есть вы понимаете, насколько низкий уровень законодательного продукта, который покидает организм наших современных депутатов? Это не потому, что реальность изменилась. Это потому, что люди стараются отработать собственные деньги и доказать собственную значимость. Зачем это делается? Затем, что один из признанных международным правом методов пытки – это помещение человека в противоречивые условия. Именно этим, согласно исследованиям, пользовались нацисты в концлагерях. То есть, когда человек живет так, что, не нарушив одно правило, он обязательно нарушает другое. Это ставит его изначально в зависимость от надзирателя. Делается вот такое безумное количество законов, делается именно для этого. Для того, чтобы сломить волю человека. Поэтому вы, в принципе, очень в корень зрите. Это непростое совпадение. То, что у нас качество сознания людей падает, это прямое следствие такого количества законов. Но давайте вернемся к вопросу. Чем же это плохо, если человек нарушает закон? Это плохо для общества, в котором он находится. Он показывает то, что можно нарушать закон, а для определенных людей это не очень хорошо. Ну, это верно. Но давайте вот если вопрос задавать именно так, как я его задаю. Вот, условно говоря, вот есть у вас сосед, который повел себя плохо, там занял у вас денег и не вернул. Он формально нарушил закон, который существует сейчас. А если мы никак юридически его не составляли? А это не важно. По совести он поступил неверно. Он обещал вернуть деньги, но не вернул. Закон на бумаге он, может быть, даже не нарушил. А вот закон по совести он нарушил. Давайте будем опираться не на юридическую составляющую, а на понимание сути закона. Закон без человека мертв, поэтому закон должен служить человеку. Тут пока все логично. И вот этот человек, вот этот вот ваш сосед, который обещался вернуть деньги, но не вернул, он закон нарушил. Допустим, он у вас оформлен, этот займ как-то был. Скажите, пожалуйста, а почему плохо, что он не вернул вам деньги? Ну, потому что он пообещал, и я как-то на это рассчитывал. Правильно. То есть он по факту не деньги у вас забрал. Он по факту забрал у вас возможность планировать ваше собственное будущее. Вы рассчитывали на то, что эти деньги к вам вернутся, вы, не знаю, там, супруге платье новое купите, дочку куда-нибудь отправите в путешествие, еще чего-то, да? У вас были планы, у вас было распланированное будущее. А человек, нарушив закон, позволил себе в него вмешаться. И, в принципе, это касается всех законов вообще. Все договорное право, оно об этом. Вообще все законы, они говорят об одном. Это те правила, нарушая которые, человек вмешивается в будущее других людей. Согласны? Да, согласен. Вот. Именно здесь мы приходим к тому моменту, что нарушать закон, может быть, в некоторых случаях-то, в общем-то, даже и можно, потому что это не повлияет на будущее других людей. Да, есть, может быть, определенная вероятность, да, то есть то, что я перехожу дорогу на красный свет, это нарушение закона, и теоретически есть вероятность того, что меня может быть сбить водитель, у меня будут проблемы, у водителя будут проблемы, все потеряют кучу времени. Да, есть вероятность этого. Но если на дороге нет ни единой машины, а я перехожу улицу на красный свет, это не является нарушением закона. потому что это не влияет на судьбы других людей. Соответственно, в вопросах денег все понятно. В вопросах жизни, там убийства, например, или еще чего-то, точно так же. Чем сильнее влияние любого поступка на жизнь людей, тем сложнее, тем более комплексным является это нарушение. Ну, хотя нет, кстати, иногда может быть является очень простым, например, в случае того же убийства. Да? То есть человека убили, его не стало, соответственно, его родственники потеряли возможность планировать свое будущее. Чем больший эффект и чем на большее число людей оказывает влияние нарушения закона, тем более серьезным проступком это считается. Понятное дело, что если сопоставить на одну чашу весов украденную корову, да, от которой условно, конечно, могла пострадать одна семья, а на другую поставить военные преступления Гитлера, конечно, вес у них разный. Мы с вами знаем, что любые поступки, которые мешают людям планировать их собственное будущее, являются нарушением закона, может быть, неписанного. Но если мы примем вот эту догму внутри себя, то нам сразу станет понятна огромная куча всего происходящего. Вот, например, давайте любой пример из современной жизни. Вот у нас принимается решение перевести детей на дистанционное образование. Дети перестали ходить в школу. Как по-вашему, это повлияет на их жизнь в дальнейшем? Конечно, повлияет. А скажите, пожалуйста, эти последствия можно исправить, написав какую-нибудь бумажку? А что в бумажке будет написано? Ну, например, вот я разрешаю всем детям, предписываю всем срочно уйти на дистанционное образование. И подпись Сергей Семенович Собянин. Это может как-то исправить ситуацию? Конечно, может. Как? Дети все равно недополучат образование, они испортят зрение, они будут сидеть в креслах в одной и той же позе возле компьютера, у них утратятся когнитивные функции, испортится осанка. Бумажка Сергея Семеновича это же не вылечит, правильно? Не вылечит. Вот. То есть, написанная Сергеем Семеновичем бумажка, она формально даст возможность это сделать, но последствий не исправит. Согласны? Согласен. А это значит, что Сергей Семенович Собянин, когда написал такую бумажку, помог другим нарушить закон. Нарушение закона все равно было. А та бумажка, которую он написал, силы закона иметь не может, потому что она не приближает нас к правде ни на грош. Она не делает наш мир лучше. Закон, мы помним, это правило межобщинного взаимодействия. Это правило взаимодействия общин друг с другом. И людей, которые ходят из общины в общину, существует община, школа, община, дом, община, семья. Вот эти правила, их нельзя устанавливать так, как захочется. За это наступает ответственность. Потому что человек, написавший такую бумажку, должен осознать, что он является причиной наступления этих последствий. Именно это и есть ответственность. Осознание себя причиной каких бы то ни было событий. Несет ли ответственность отец, у которого родился ребенок? Конечно, потому что именно он помог этому ребенку появиться на свет и отвечает за его действия, жизнь и так далее. Отвечает ли ребенок за благополучие своего родителя? Как ни странно, тоже да. Потому что ребенок хоть и не является причиной появления родителя на свет, но совершенно точно является причиной его счастья и его дальнейшего процветания. Он является связующим звеном, он является основой существования семьи. Поэтому ребенок тоже несет ответственность перед родителями. Естественно, соседи отвечают друг перед другом. Потому что каждый из них осознает себя причиной каких бы то ни было взаимодействий, скандалов с соседями или наоборот, совместных каких-нибудь праздников. От каждого что-то зависит. Исходя из этого, ответственность должна идти вместе, бок о бок с законом. Именно поэтому закон и устанавливает ответственность за такую вещь, как, например, превышение полномочий. То есть, подписав такую бумажку, а по сути, попытавшись освободить людей от ответственности за совершенные им проступки, наш условный Сергей Семенович Собянин фактически превысил свои полномочия. Он не может освобождать людей от ответственности, даже дав им возможность за что-то зацепиться. Теперь давайте вернемся к важному вопросу. А кто же может установить, что такое правда, что такое истина, что такое ложь? Тут мы, естественно, приходим к тому, что это должны делать люди, которым мы с вами доверяем. Вот мы с вами граждане этой страны. Да? Вот у нас, допустим, с вами случается какой-то спор, кто кому должен там 50 рублей. Кого бы вы выбрали решать этот вопрос? Кому бы вы доверили, даже скажу, решать этот вопрос? Человеку, который знаю, который уже делал это. Который это уже делал, который обладает достаточными знаниями. Ну, мы же не доверим 6-летнему ребенку, правильно? Конечно. Вот, который обладает достаточными знаниями, который понимает суть наших с вами взаимоотношений. Может быть, знает, что до этого, 30 лет назад, я у вас уже забирал 60-50 рублей. Вот это вот. То есть человек, которому мы оба доверим принять решение по вопросу. Так появляются, ну, появлялись раньше старейшины, так появлялись раньше лидеры КОПы, представители, которые могли взять на себя ответственность, мы теперь знаем, что такое ответственность, и принять решение касательно судьбы человека. Ну, отобрать у меня там невозвращенные 50 рублей и отдать назад маму. Именно эти люди становились по факту судьями просто потому, что мы доверяли им принимать эти решения. А можно ли стать судьей, если у тебя нет доверия тех, кого ты судишь? Как вы думаете? В сегодняшнее время? Ну, вообще по совести, скажем так. Если я не знаю, кого я сужу, то, наверное, тяжело будет судить человека. В этом случае самый логичный для вас шаг – отойти в сторону. Выберите другого, ребят. Выберите того, кому вы оба доверяете. Это же логично. Конечно. Потому что потом начнутся кривотолки, люди начнут обсуждать, а он подсуживал, он был неправ, он не изучил, там вот это все. Но у нас большое государство сейчас. Не будем его обсуждать, скажем только одно, но очень большое. Территориально людей в нем много. Разбирать споры даже между 10 человеками, это уже трудно. Капитан корабля, обладающий абсолютной властью на судне, зачастую тоже становится судьей между своими матросами, но он их знает. Также и здесь мы говорим о том, что стать истинным судьей, судьей по совести между людьми, которых ты не знаешь и которые тебе не доверяют, нельзя. Можно получить удостоверение судьи, но стать судьей нельзя. И вот здесь наступает важный момент. Заключается он в том, что в английской правовой системе это возможно. Английская правовая система построена на том, что существует тот самый суверен, который владеет всем. Сначала это приписывалось Богу, потом наместнику Бога на земле, королю, ну или папе римскому, неважно, там эти нюансы, они сейчас не играют роли. И король имел право назначать людей, которые реализовывали бы в жизни его закон. Поэтому он назначал судей. И если как раз в римском праве судьи избирались, то в английской правовой системе судей назначал король. От этой системы отошли. В Соединенных Штатах судьи избираются. Хотя тоже английская правовая система. В Австралии, благодаря тому, что ее прошлое говорит о том, что к судам там относятся очень щепетильно, судьи тоже избираются. Они идут от людей. Люди, голосуя за судью, доверяют ему, по сути, вершить правосудие над ними. Что же касается нас, то у нас ситуация очень интересная. В нашей правовой системе не предусмотрена передача права от народа к судье. То есть те, кого мы сейчас знаем как судьи, они не наделялись от народа, даже не только от народа, от населения, правом их судить. Их просто назначили сверху. Они назначенцы. Взяли судью, приняли экзамен, указ президента, выписан удостоверение, иди суди. Есть ли такому человеку доверие, как вы думаете? Нету. Правильно. Отсюда и ответ на вопрос. Кто сейчас может судить? Да, в принципе, любой желающий. Будет ли он судить справедливо, зависит только от его совести. Стать судьей у нас сейчас может, в принципе, любой человек, ну, подпадающий под некоторые формальные ограничения, да и то не обязательно. Именно поэтому судебная система, которая существует сейчас в Российской Федерации, в принципе, не то чтобы прям достойна, чтобы с нее брали пример. И вот эти люди пытаются устанавливать даже не истину по делу. Они ждут. У нас в правовой системе сейчас существует понятие вот этих вот весов. Да, кто убедит судью в своей правоте. Но можно же убеждать фактами, а можно убеждать деньгами. Почему же мы тогда удивляемся, что столько коррумпированных судей, неправосудных приговоров, если изначально вас судит человек, которому вы не доверяли? То есть, по сути дела, народ у нас вроде как выразил доверие президенту, который дальше творит, что хочет. Это, по сути, абсолютная власть. В том числе власть назначать своих вассалов судить холопов внизу. Это существующая правовая система Российской Федерации. Можно ли им доверять выносить какие-то решения касательно судеб людей? Нет, нельзя. Почему? Потому что они не могут осознать себя ответственными за принятые решения. Судью нельзя привлечь к ответственности. Практически нигде в мире судью нельзя привлечь к ответственности за принятые им решения. Но в других странах можно привлечь судью к ответственности за нарушение. Если судья взял взятку, если судья заведомо знал, что что-то не так, ну, исказил факты, за это судью в других странах привлечь к ответственности можно. У нас за всю историю, по-моему, так получилось привлечь к ответственности максимум там 2-3 судей. Это за всю историю существования современной России. Как дела обстояли в Советском Союзе? Там было гораздо проще. Судья избирался не на всю жизнь, а на 5 лет. После этого мог быть не избран. А вместе с судьей существовало 2 представителя от народа. От обычного народа. Один мог быть дальнобойщиком, второй слесарем. Но они сидели вместе с судьей и абсолютно на равных вникали в суть дела. Потом этот институт сильно выродился, и вот этих народных заседателей даже называли кивалами, потому что они даже не вдавались в такие дела. Но были случаи не единичные. Почти всегда народный заседатель обязательно входил в курс дела и судил наравне с судьей. Если 2 народных заседателя были против, а судья за, то выносился вердикт против. Если брать понятие справедливости, как оно есть сейчас, то от справедливости мы в нем не найдем, к сожалению, уже ничего. Теперь вопрос, а может ли быть государство без судов? Как вы думаете, вот исходя из того, что я сейчас рассказал, насколько государству нужны суды? Именно государство не может быть без судов. Хорошо, а община может быть без суда? Может. Хорошо, а как тогда разрешать конфликтные ситуации? Два человека между собой сами будут решать. Да, по совести, по-человечески. Да, правильно. Но что делать, если не у всех она одинаково развита? У кого-то есть хитрость, у кого-то есть просто недостаток знаний. Спорят вот двое, да, и могут спорить по простому вопросу, да, несет петух яйца или нет. Вот этот вопрос можно решить просто. А дальше простой вопрос. Вот как у кота Матроскина в Простоквашино. Помните, да, вот корова родила теленка. Отдавать теленка или не отдавать? Как этот вопрос решить? Проще отдать тогда уже. Щедрому человеку, да. Тому, у кого достаточно, да. Но не всех так воспитывали. Понимаете? Поэтому вопрос суда, вопрос решения споров, он в принципе первичен. Потому что он позволяет предусмотреть такие варианты развития событий в дальнейшем. Вспомним, даже Средняя Азия, да, где, в принципе, вот времен Хаджина Средины и так далее, конфликты между людьми были всегда, но именно он их решал мудро и ко всеобщему удовольствию. Мы знаем о царе Соломоне, который решал конфликтные ситуации. Вся история человечества – это история конфликтов. Из конфликтов, с одной стороны, из конфликтов происходят войны, но с другой стороны, именно из конфликтов происходят величайшие открытия. Из конфликтов происходят какие-то события, которые зачастую иначе и не спровоцируешь. Конфликты могут привести к изменению границ, к изменению общинного строя. Конфликты могут привести к тому, что людям в итоге станет жить лучше. Но с другой стороны, да, конфликты могут тормозить развитие той же общины. Поэтому давайте мы с вами посмотрим на это так. Конфликты в обществе были, есть и будут всегда. Большие или маленькие. Совесть может помочь людям их решить. Согласны? Согласен. Есть ли конфликты, которые совесть не может помочь решить? Я поправлюсь. Совесть обычного человека. Не продвинутая, просветленная совесть человека, который готов отдать все, лишь бы ближнему было хорошо. Но вот если совесть говорит, нет, это мое, отдавать не надо. А человек на это претендует. Но там не все. Там же мы разбирали общину, а община – это же как семья идет. Это абсолютная правда. Но и поэтому, вообще, что я отдам своего теленка своему соседу, от меня это вообще никак не убудет. Верно. С другой стороны, вот может прийти кто-то и жить не по правилам общины. Ну, приняли его, потом человек, ну, изменил как-то свое мнение. Неважно, засланный казачок оказался. Ну, тогда выселить его и все. Правильно, но это тоже конфликт. И это тоже решает собрание. Вот это собрание и будет судом. То есть суд для нас – это не комната в доме и не дядька в траурном балахоне. Суд – это место, где происходит разрешение любой конфликтной ситуации. Это может быть соседка-пенсионерка, которая знает вас еще с октябрятских времен. Это может быть любой человек, которому конфликтующие доверяют разрешение этого вопроса. Но суд в том или ином виде будет всегда. Совесть его не заменяет, а только дополняет, потому что совесть – это основа функционирования суда. Именно если вдруг совесть двух людей говорит им разные вещи, и кто-то не может, может быть, осознать. Вот вы говорите, что от того, что вы отдаете теленка соседу, от вас не убудет. А сосед может это просто не понимать. Ну, не дозрел он до понимания этого. Он неплох, нехорош, он замечательный сосед. Но вот он требует теленка, который его корова родила. Вы готовы ему отдать. Но вместе с тем вопрос заключается в том, что он просто не понимает этого. Что если он оставит теленка вам, от него не убудет. Это же община. Вот здесь суд как раз и включается. Если вы не смогли договориться, вы приходите и говорите, слушайте, такая ситуация. Вот есть теленок, вот корова, корова родила теленка. Мне надо его отдавать или не надо? После этого доверенное ваше лицо, условно, бабушка Агафья из соседнего подъезда, при условии, что вы ей оба доверяете, она ей говорит, мелки, а вам не все равно, чей это будет теленок? Ну вот у вас нет теленка, ну возьмите его себе. Будет хорошо, всем будет. А ты, милок, не прав, что требуешь его надо, потому что это община, мы живем общиной. Он такой же твой, как и любого другого. Поэтому суды в том или ином виде существуют всегда. Справедливы ли они? Другой вопрос. Кого туда избирать? Другой вопрос. Как наделять их полномочиями? Это отдельная тема. Но если мы живем в обществе, суды будут. Просто потому, что когда общество становится сложным, большим, распространенным, суды – это тот инструмент, который позволяет старшим в общине или старшим в государстве получать обратную связь. Мы берем и смотрим. У нас очень много людей оштрафовали за переход улицы в неположенном месте, вот в этом месте. У нас есть решение судов, которые говорят, что так сделано. Мы что обязаны сделать? Мы обязаны там переход сделать в этом месте. Не потому, что людей не штрафуют, потому что это удобно. И делать это можно, с одной стороны, с помощью простой жалобы, там, заявления, еще что-то, прошения какого-то. Давайте сделать там переход. Но это одно. А когда мы посмотрим на решение судов, которые изучили ситуацию, да, человек переходил дорогу там, в неположенном месте. Но если хоть немного начать вдуматься в природу, именно суд приведет государство к тому, что здесь надо сделать переход. Суд, который говорит о том, что, ребята, налоги в 90% – это неправильно. Их не платят. Да, мы многих наказываем, но закон таков, мы наказываем. Государство обязано поднять этот вопрос, пересмотреть налоги и сделать так, чтобы людям в нем жилось хорошо и по справедливости. Потому что когда по справедливости, то закон нарушить, как мы помним, нельзя. Потому что мы, живя по справедливости, приближаем наш мир к миру праве маленькими шагами. Суды именно это и делают. Направляют людей в нужную сторону. Правильные суды, конечно. Вот такая вот несложная арифметика. Надеюсь, я вас не утомил рассказом. Дмитрий Иванович, было все интересно. У меня только вопрос. Получается, когда человек и все люди живут по совести, тогда, может быть, суды не нужны? Тогда вы получаете общество, которое само себя лечит, само знает свои цели. Общество, в принципе, в котором не будет конфликтов. У фантастов это очень часто описывалось. Ну, достаточно вспомнить Ефремова, там, «Туманность Андромеды», да? Это общество, в котором конфликтов в принципе нет. Нет конфликтов, действительно, судам в нем делать нечего. Но как только мы вспоминаем, что мы люди, что у нас есть человеческая природа, и здесь мы находимся для того, чтобы эта человеческая природа раскрылась, мы понимаем, что конфликты будут всегда. До тех пор, пока мы здесь, конечно. Я понял. Хорошо, Дмитрий Иванович. Ну что, у нас пришли вопросы от наших радиослушателей и зрителей. Я сейчас поставлю отбивочку, и мы переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 10 ноября 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – правосудие и государство. Дмитрий Иванович Лысаковский – сегодняшний сказитель. Евгений Роденко – ведущий, находится за пультом. И Светлана Большакова находится в чате и принимает ваши вопросы и реплики. Дмитрий Иванович, первый вопрос задает Виталий Хисматуллин. Если существует славянское право, существуют ли те, кто им пользуется сегодня? Ну, что называется, первый вопрос, и сразу с разбега вот не в бровь, а в глаз. Да? Вы знаете, очень часто мне доводится слышать заверение о том, что закон существует до тех пор, пока он не отменен. Этим сейчас апеллируют очень много те, кто ссылается на право Советского Союза. Вот, очень много кто об этом там вытаскивает чуть ли не законы о работорговле какие-то, о крепостном праве, говорит, что он же не отменен, значит, как же так? Так вот, отвечая на вопрос нашего слушателя, я вам скажу проще. Закон существует до того момента, пока живет хотя бы один человек, который его применяет. Если вы живете по этому закону, закон существует. Если вас двое, это уже сила. Если вас трое, пять, десять, сколько угодно. Давайте возьмем пример. Есть законы шариата. Они сведены в единый некий свод. Они происходят из Корана. Законы ли это? Безусловно, потому что это правила, устанавливающие между общинами взаимодействие. Живут ли они? Конечно, живут, потому что по ним живут целые страны и республики. Являются ли они формально признанными? Для них да, а для других нет. Например, я не помню ни одного документа международного сообщества, где упоминались бы шариатские законы. Справедливы ли они? Кто-то считает, что да, кто-то нет. Поэтому закон существует ровно до тех пор, пока живет хотя бы один человек, который его исполняет. Это может быть не непрерывно. Могут быть все, если внезапно у нас вот прожила целая эпоха, которая не помнит, что такое работорговля, не знает крепостного права. Но если вдруг у нас кто-то начинает жить по нормам крепостного права, по тем законам, эти законы вновь обретают свою силу. Хотя бы для этих людей. Благодарю. Вопрос задает Майя. Как случилось, что мы оказались в оковах римского морского права? Майя, вот тот случай, когда ответить на вопрос, в общем-то, формально нельзя. Дело в том, что римское и морское право – это не одно и то же. Очень часто я слышу это заблуждение, оно действительно очень распространенное. Морское право – это целая отрасль права, которая действительно происходит из римского права. Но это тот случай, когда люди, не совсем разбирающиеся в теме, нагромоздили страшных терминов и пугают ими людей. Давайте разберемся, что же такое у нас римское право. Я в начале нашей беседы об этом говорил. Римское право происходит из изначально римского уклада жизни. Вполне логично. Это законы, которые устанавливали римляне и для территорий, которые они завоевывали. Да, это были времена работорговли, поэтому даже там это было предусмотрено. Но римское право, вообще любое право, это не абсолют, это не 10 заповедей, которые были высечены на каменных таблицах. Да? Право эволюционирует, развивается и изменяется. Римское право в дальнейшем привело к созданию континентальной системы права, по которой живет сейчас и Германия, и Франция, и все остальные. Ну, во Франции там Наполеон еще сильно постарался, но тем не менее. К Континентальная система права в дальнейшем породила советское право. Оно все основано на римском праве. И говорить поэтому, что мы оказались в его оковах, ну, несколько поздно. Что делать? Мы живем на одном континенте с этими людьми. Понимаете? Поэтому римское право, его не надо бояться, его надо понимать. Римское право – это не набор таблиц, где сказано, что все вы рабы. Это не так. Это некий набор, свод правил. Что касается морского права. Здесь, пожалуй, это происходит от того, что люди серьезно путают термины. Что под этим понимается? Что вот последняя трактовка, которую слышу, Российская Федерация у нас вроде как оформлена в виде корабля, а мы на нем, значит, бездушным грузом идем, и вот, значит, во благо там неких темных сил за кулисье, они оперируют нашими жизнями как хотят. Дело в том, что морское право к этому тоже никакого отношения не имеет. Вы поймите, что вопрос, как оформлено ваше тело или ваша душа, в принципе, не регулируется правом. У нас при содействии, при, наверное, очень больших усилиях Советского Союза в свое время был сделан гениальный, стратегически важнейший правовой ход. В 1946 году была принята Всеобщая декларация прав человека. Это была, не могу сказать, что это была революция, это было просто открытие новой эры. Этот документ в юридическом мире, наверное, можно сравнить с переходом от каменного века к веку металла. Всеобщая декларация человека, которая, напомню, является основополагающим документом международного права, она, среди прочего, постулировала право каждого не быть рабом. Право человека на личную свободу в ней было закреплено недвусмысленно. Нет ни одного государства на планете. Я знаю, что можно сказать, что ООН – это тоже организация, подчиненная там Ротшильдам, рептилоидам, неважно кому, каким-то злым силам. Можно сказать. Но по факту Организацию Объединенных Наций создавал Советский Союз. Среди прочих организаций, да, но ведущая роль его в этом никем не отрицается. И создавал, исходя из потребности, построить государство, в котором люди были бы равны друг другу. Конечно, да, мы знаем, равных людей не бывает. Но давайте вспомним. Нам дали наши права. Наши отцы и деды, которые проливали кровь за то, чтобы мы жили на нашей земле свободными людьми. Может быть, у нас не было столько сортов колбасы в магазинах, сколько было в этот момент в Европе. Да, у нас в Советском Союзе не было стриптиза, и, в общем-то, не было там некоторых... Ну, джинсы, в общем-то, были. Вот. Не было каких-то других достижений западного капитализма. Но мы с вами не можем отрицать тот факт, что Всеобщую декларацию прав человека принял Советский Союз. Был одной из движущих сил, которая приняла. Поэтому мы с вами изначально не рабы, и записывать себя в рабов – это значит самому ставить крест на своей жизни. И никакое морское право, никакие там, никакая-то беготня с офертами, паспортами, еще чем-то не лишит вас того самого статуса свободного человека, который был завещан вам вашими предками. Если вы свободный человек, если вы не отдали сознательно никому свою свободу за кредит на дом, за новый iPhone, за возможность ездить на машине чуть-чуть покруче, если вы не отдали сами свою свободу, никакое римское морское право вам не угроза. Не надо ни римлян в этом винить, ни моряков. Надо просто взять, открыть исходники и посмотреть, что же такое морское право, что такое римское право, как из римского права появилось советское право, которое, в общем-то, действительно всех освободило. И тогда становится понятным, что верить в подобные рассказы бездумно – это не совсем верно. Это недостойно мыслящего человека. Ну, не совсем ответ на вопрос, но свою позицию я рассказал. Благодарю. Майя, пожалуйста, может уточнить, я рад буду ответить. Благодарю, Дмитрий Иванович. Два вопроса от Михаила. Первый вопрос. Юриспруденция – это наука или желание неких сил ввести в заблуждение методом нагромождения противоречивых подчас законов, актов и так далее и тому подобное? Благодарю за ответ. Вы знаете, очень философский вопрос. Честно говоря, давайте мы начнем с вами вот здесь разделять. То есть есть юриспруденция как таковая. Это скорее не наука, это ближе к ремеслу. В 80% случаев, да, то есть мы помним с вами, да, вот у Пушкина, Моцарта и Сальери, да, что ремесло он сделал подножием искусства. Мы можем возвести юриспруденцию в ранг искусства. Мы можем добиться того, что она действительно будет отражать и помогать жить жизнью каждому из нас. Знание законов, особенно если они просты для понимания, ну, классический пример, те самые 10 заповедей, да, вот, они, в общем-то, реально облегчают жизнь, потому что ты знаешь, что убивать не надо, без причин. Ты знаешь, что красть нехорошо. А дальше начинаются конфликтные ситуации, о которых мы говорили. Вот эти конфликтные ситуации тоже решает юриспруденция, базируясь на более тонко подстроенных законах. И в 90% случаев по закону, даже по существующему, эту проблему можно решить. В оставшихся 10% это будет отнесено все на усмотрение человека, которому мы с вами доверяем при решении спора. То есть судьи, облеченным нашим доверием. Теперь начинают появляться люди. Вот на этом моменте в дело вмешиваются те самые люди, к которым относимся мы с вами, да, которым очень сильно надо доказать, что мы нужны. Мы должны получать от государства безумную зарплату за решение споров или написание новых законов. Это Госдума, которая не просто так получила прозвище «бешеный принтер». Да? Ну ладно, собственно, давайте, Госдума – это современность, но давайте, пожалуйста, посмотрим, допустим, на Шулхана Руха и еврейскую законотворческую систему, где, по-моему, 613 заповедей, которые еврей должен соблюдать. 613. Есть ведь люди, которые живут, их соблюдают. Бог им судья, пожалуйста, это ваш уклад, живите им, как считаете нужным. Но зачем? Может быть, от этого кому-то станет лучше? Хорошо. Но эта правовая система действительно очень сильно консервативна, потому что некоторые заповеди, которые там есть, они, честно говоря, уже далеко не актуальны. Вот, пожалуйста, сегодняшний пример. Сегодня у нас Совет муфтиев выпускает фетву о том, что мусульманину нельзя жениться на немусульманке. Казалось бы, дичь, на дворе у нас 21 век. Но люди так живут, люди так решили. Да, это с одной стороны, это очень сомнительно, потому что церковь у нас отделена от государства. Та же самая всеобщая декларация прав человека говорит, открываем русским по белому, читаем, человек имеет право на вступление в брак без какой бы то ни было дискриминации по религиозному принципу. Это прямо запрещено международным правом. Вы что думаете, муфти ее читали? Я полагаю, что нет. Они решили, что исламу это не нужно. Хорошо это или плохо, не мне судить, я не живу по этим законам. Но они зачем-то так решили. Взяли на себя смелость и решили. Может быть, они как-то... Ну, чем-то они, наверное, конечно, руководствовались, когда принимали это решение. Поэтому, да, большое количество законов, подзаконных актов действительно здорово мешает жить. Но виновата в этом не юриспруденция, а люди, которые вокруг нее крутятся, которым надо обосновать свою собственную необходимость, свою собственную значимость. Ах, я такой, я принял 600 новых законов. Да если ты принял 600 новых законов, ты не смог написать один нормальный. Суть в этом. Поэтому если человек смотрит в корень, он прекрасно поймет, что количество законов всегда обратно пропорционально их качеству. Чем больше законов принято, тем меньше возможность у честного человека жить честно. И уж тем более по совести. Поэтому, да, наш с вами слушатель абсолютно прав. Это действительно, и вы были правы в самом начале, это очень здорово снижает качество населения. Это позволяет формировать из населения управляемое быдло. Вот, собственно, ответ на вопрос. А юриспруденция, если не наука, то искусство точно. Благодарю. Второй вопрос от Михаила. Дмитрий, какая разница между гражданином и человеком с юридической точки зрения? Благодарю за ответ. Вопрос этот, в общем-то, происходит из прочтения нашей с вами Конституции. Там есть права человека, есть права гражданина. Ключевое отличие заключается в моменте наступления этих прав. Есть права человека, они, собственно, той же всеобщей декларации прав человека, к которой, чувствую, мы не раз еще сегодня вернемся, они ей и задекларированы. Принадлежат они каждому от рождения. Но права гражданина являются их дальнейшим развитием. Всеобщая декларация прав человека гарантирует некие базовые вещи. Право на свободу, право не подвергаться пыткам, право на справедливый суд, заметьте, на все вот это. Но есть и права гражданина, которые наступают для человека тогда, когда он становится гражданином государства. И действуют, очевидно, только на территории этого государства. Права человека, право на жизнь действуют везде, на всей планете. Права гражданина, например, право голосовать на выборах, действует только в этой стране. Не гражданин этого права не имеет. Что же касается, ну, скажем так, животрепещущим моментом, вот сколько дискуссий я не читал, все приходит к тому, что люди считают, что права человека и права гражданина – это некие две разные ипостаси, позволяющие подменять и каким-то образом ограничивать их права. Да? То есть, например, мы гражданин, я гражданин, поэтому я, значит, там как-то поражен в правах, а тут мне вообще вот человек – это человечище, а гражданин – нет, он типа только налоги платит. Нет, тут не так. То есть человек – это биологический вид, это мы с вами, и нам даны некие базовые права. Обращаю внимание сразу, да? Право на справедливый суд находится в их числе. Мы можем не быть гражданами, но имеем право на то, чтобы нас судили по справедливости. Кто судил, другой вопрос. Но право на справедливый суд у нас есть. У нас есть право не подвергаться пыткам. У нас есть право вступать в брак по своему выбору. У нас есть право иметь семью. Это все права человека. А права гражданина наступают уже после. Права гражданина приходят тогда, когда человек, придя в страну, изъявляет желание стать членом этого общества, вот этой страны. Я приезжаю, условно, да, там, на Украину. Приезжаю, говорю, я хочу быть гражданином Украины. Я делаю все предусмотренное для этого законом. Страна принимает меня в гражданство. После чего, соответственно, я становлюсь гражданином, получаю право голосовать на выборах. Я могу выехать из страны, сказать, я не хочу больше быть гражданином, и я утрачиваю вместе с этим гражданские права. И на следующих выборах в Украине я не голосую. Вот, собственно, вся разница между правами человека и гражданина. Благодарю, Дмитрий Иванович. У меня вопрос. А вот почему некоторые государства запрещают иметь двойное и тройное гражданство? Ну, тут все очень просто. То есть люди, которые существуют в этом государстве, решили, что для людей, которые отдают свою жизнь этому государству, живут по его устоям, недопустимо иметь отношения с другими государствами. Все. Например, почему у нас в Советском Союзе не могло быть другого гражданства? Потому что советский человек в принципе не мог быть гражданином не советской страны. А советская страна была одна, Советский Союз. Вот, собственно, вся логика. Благодарю. Вопрос задает твой брат. Это имя такое в YouTube. Да, у меня просто нет брата, поэтому допускаю. Жить по закону или по кону? По-вашему, правильно, Дмитрий? Поговорка «закон», что дышло правильное? Дело в чем? Поговорка – это реакция народа. Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Это, по сути, уже порождение тех интерпретаций, того применения, которое законы получали вот даже в 19 уже веке. Жить по кону и по закону. Давайте мы вернемся к тому, что я говорил в самом начале. Это сфера действия правил. Жить по кону можно в рамках этого самого кона. Кон может быть семейный, кон может быть общинный, кон может быть, там, не знаю, деревенский, какой угодно. Это правила, установленные в вашей конкретной общности людей. Вот он, кон. Когда на кон выносится вопрос, его решают люди из этого кона. Копники, старейшины, как угодно называйте, лидеры общины, которым вы доверяете. Когда же вы выходите за околицу, начинается территория закона. территория, где действуют не только правила вашей общины, потому что на этих лугах могут пастись ваши коровы, а могут соседские. Именно это закон и регулирует. Поэтому жить надо и по кону, там, где это применимо, и по закону надо жить законом. Вопрос задает Сергей Дуденков. Вас устраивает нынешнее положение дел в юриспруденции? Сергей задает этот вопрос, очевидно, догадываясь, ответ, какой ответ я дам. Конечно, нет. Сергей, дело в том, что в нынешней юриспруденции, вы, наверное, это и сами знаете, мы очень далеки даже не то, что от идеала, мы далеки даже от наших с вами соседей. Та же самая Украина имеет очень хорошие показатели после проведенных реформ, вот после майданных, по правосудию. Чтобы вы понимали, у нас в стране по статистике Верховного суда, в Российской Федерации имею в виду, да, за, по-моему, 2018 год было 0,15% оправдательных приговоров. Конечно, наши власть имущие объясняют это высоким качеством проводимого следствия, что у нас невиновных не сажают. Как бы не так. 35% дел, которые проходят через присяжных, через таких же людей, как мы с вами, приводят к оправдательным приговорам в тот же период времени. Вопрос. Как так случилось, что меньше чем 1% дел осуждают судьи и 35% дел оправдывают присяжные? Очевиден ответ. Судьи некомпетентны и неквалифицированы рассматривать такие дела. Мы помним с вами, что закон всегда блюдет общественный интерес. Именно поэтому 12 присяжных имеют в 1000 раз больший вес, чем один судья, который профессионально рассматривает дела. Судья ведет, может вести несколько десятков дел одновременно. У него просто ум за разум заходит. Мне их искренне жалко, когда их вижу в судах. Потому что нагрузка колоссальная, учитывая особенно бюрократию, особенно тот уровень подготовки документов, которые они в судах развели, мне их реально жалко. А присяжный сидит на одном деле, выслушивает все обстоятельства, после чего голосует по нескольким вопросам, которые предельно четко сформулированы. У присяжного невозможна та ситуация, когда он просто запутается в деле. Он имеет право задавать вопросы. Присяжный может консультироваться с другими присяжными по этим делам. Они имеют право какие-то исследовать доказательства точно так же, как и любые другие участники процесса, что им не нравится какое-то доказательство. Значит, вот подзываем, соответственно, судью и говорим: вот, товарищ судья, у нас мнение, что вот это доказательство фальсифицировано, а проверьте-ка его на подлинность. И судья это сделает. Поэтому, да, меня совершенно не устраивает тот уровень современной правовой ситуации, которая есть в нашей стране. Что далеко ходить? Вот давайте возьмем иски, которые неоднократно подавались к Собянину по поводу этого масочного режима. Все уже устали говорить, что это противоречит Конституции. Вы что думаете, хоть один иск удовлетворили? Нет. Сейчас в Московском городском суде сменился председатель суда. Есть шанс, что какие-то из дел будут пересмотрены. Там идут очень серьезные кадровые изменения. Но есть ли у нас шанс на то, что эта система станет человекоориентированной? Шанс есть. Станет или нет, покажет время. Но, честно говоря, я на это большую ставку вот в ближайшее время делать бы не стал. Это мое личное ощущение, конечно. Поэтому, да, Сергей абсолютно правильно ставит вопрос. Я думаю, что у большинства моих коллег есть очень серьезные претензии к современной правовой системе. И это касается не только законов. Это касается всего цикла. От внесения закона в Госдуму до окончания его исполнения там судебными приставами, условно. К каждому звену этой цепочки можно сформировать претензии на несколько десятков страниц. Это нужно решать, но нам этого решать не дают. Почему? Потому что обратная связь, как мы уже говорили, в государстве осуществляется через суды. А если суды у нас не работают, то в государстве нет обратной связи. Поэтому вот такая история. Еще один вопрос задает твой брат. Существующая в кавычках выборная система в мире и в России – это по совести и справедливости? Может, нам, русам, свое возрождать? Родовое, копное, вечевое право, когда на копе решали все единогласно? Если правильно говорить, то речь-то у нас, в общем-то, идет не о выборной системе. Да? То есть выборная система, которая у нас сейчас, она навязана. Совершенно очевидно, что никаких выборов у нас никогда не могло быть при правлении Романовых, это понятно. Это уже, считайте, выкидывает из истории там 300 лет. При Советском Союзе, особенно в поздний период времени, выборов тоже не было. Но мы помним, что выборы были весьма значимыми еще в 50-х годах. Поэтому да, периодически что-то хорошее проблескивает. Может что-то быть. Мы можем работать даже с системой выборов. Существует, если речь идет в вопросе вот моего брата о том, что лучше, когда голосуют все единогласно или когда голосует большинство, давайте скажем так, я, конечно, более чем уверен, что когда голосуют единогласно, это и большая ответственность для голосующих, и более эффективное следование этим результатам. Но практика показывает, что наше современное общество этого добиваться не умеет. Наши люди, как правило, не могут взять на себя ответственность. Я думаю, что нам нужно не просто возрождать слепо, потому что наши предки так делали. Нужно включать голову, нужно продумывать, какой способ нас устраивает больше. Да, и решать этот вопрос. Демократия, к сожалению, имеет ряд своих побочных эффектов, а именно надо думать и надо бороться за свои права. Я неоднократно говорил, что наши права есть у тех, кто готов за них бороться. Если вы готовы бороться за свое право голосовать и быть услышанным, будьте готовы. Тогда вот соберите вокруг себя 10 людей, живите сами по этим правилам, и тогда другие на вашем примере увидишь, что когда голосуют единогласно, это реально сплачивает. Я просто знаю это по своему опыту. Создайте такую маленькую, пускай ячейку, общину, что угодно. Выслушивайте всех, убеждайте друг друга, доверяйте старшим, голосуйте единогласно. Но начинать надо всегда с себя. Нельзя переделать страну, не переделав себя. Вот так. Благодарю. Вопрос пришел от Михаила и одна реплика от него. Сначала зачитаю вопрос. Дмитрий, как вы оцениваете действия исполнительных властей разного уровня, которые, не являясь законодательной, издают распоряжения, противоречащие основному закону и федеральному закону? Это же преступление. Это действительно преступление. Мое мнение, гнать их в шею надо. Просто за факт этого нарушения, за то, что вовремя они не смогли остановить сами себя, их надо гнать в шею мокрыми тряпками. Вот. Это преступление, это превышение их полномочий, это посягательство на разделение властей, которое в том же основном законе записано. Там много чего они накосячили за это время. Мое мнение такое. И реплика от Михаила. Но есть же суды чести в военных организациях и приравненных к ним. Не это ли некая аналогия судов общины, сообщества? И без санкций, но действенные. Были ранее. Спасибо за ответ. Да, суды чести существуют. Более того, я вам напомню, что по советскому законодательству на суд чести могли даже передаваться уголовные деяния, деяния небольшой тяжести. Типа хулиганства, еще чего-то. Этот вопрос мог решить не судья, а мог решить суд чести. Если кто-то нахулиганил на его работе на заводе, могли создать суд чести, вызвать его, проработать, признать в этом виновным. Уголовного наказания это не несло, но человек получал общественное порицание. И да, это было действенно. Являются ли военные воинские суды чести аналогом судов общинных, копных и так далее? Конечно, являются. Потому что это суды, природа власти судей, в которых происходит от того, что их наделяют полномочиями те, кого судят. Да, это является аналогом. Благодарю. Вопрос задает Влад. Дмитрий, скажите большими буквами о живых мужчинах и женщинах. Ой, о живых мужчинах и женщинах. Это одно из заблуждений тоже многих, которые сейчас существуют. Дело в том, что одна из вот этих вот городских легенд, наверное, я не знаю, как еще назвать, сводится к тому, что вроде как нас, записывают в покойники, потом, значит, под нас там то ли векселя какие-то выпускают, то ли еще чего-то. Я так говорю не потому, что я не знаю конкретно, что там делается, я не знаю, я не причастен к этой клике, но просто очень много версий существует. Кто-то говорит, что векселя выпускает, кто-то, что залоги берут, кто-то, что это вообще как-то обналичивается, там где-то крутится на биржах. Неважно. Самое главное, что такое живой человек, да? То есть живой человек – это человек, обладающий волей. Воля – это не просто возможность сказать, я хочу, чтобы в моей комнате стенки были зеленого цвета. Это одно из ее проявлений. Воля – это возможность делать выбор во всех ситуациях без исключения. И возможность, и готовность принять на себя ответственность за вот этот сделанный выбор. Не бывает воли без ответственности. Воля без ответственности – это сумасшедший дом. Так вот, живой человек обладает волей. Если мне кто-нибудь когда-нибудь скажет, что я не живой человек по бумагам, то, ну, скажем так, я, конечно, вспомню тот старый анекдот, да, где бьют не по паспорту, а по морде. Вот. И, честно говоря, ну вот давайте, Евгений, зададим простой вопрос. Вот кто-то взял и наклеил на бумагу, на забор о том, что Евгений и Дмитрий, вы покойники. Я вас буду продавать. На нашу судьбу это как-то повлияет? Наверное, нет. Вот и я о том же говорю. Соответственно, никак это повлиять на нас не сможет. Ничего мы сделать с этим не сможем. И на нас вот... Ну, написал человек, ну, мало ли дураков на свете. Поэтому вопрос того, что кто-то мне скажет, что я не живой человек, решится тем, что сначала покручу пальцем у виска, а потом в доказательство того, что я живой человек, я действительно могу ему и по сусалам съесть. Это очень четко докажет человеку, что я живой. Не просто потому, что я двигаюсь, а потому что я изъявил свою волю. Я показал ему, что будет, если он еще раз повторит мне эту глупость. Все. Поэтому говорить о том, что живому человеку присущи некие какие-то особые права, ну, это правда, потому что покойнику-то права не нужны. То, что покойник там где-то можно продавать, ну, знаете, это тоже все сказки в пользу бедных, потому что у меня есть права ровно постольку, поскольку я готов эти права защищать. Вот так. Благодарю. Реплика Виталий Микеров. Государству и правосудию надо менять мировосприятие. Так, если учиться воспринимать информацию чуть по-другому. Значит, Виталий, поймите правильно, что государство и правосудие – это абстракции. У них нет мировосприятия. Мировосприятие есть у людей, которые считают себя государством и правосудием. Если им в детстве папа с мамой не привили мысль о том, что хорошее – плохое – это плохое, ну да, наверное, надо менять мировосприятие, но мы с вами их не заставим так думать. Мы можем сделать только так, чтобы мы и окружающие нас люди жили в счастье и имели поменьше контактов с этим отребьем. Давайте начинать с малого, давайте начинать с того, что окружает нас. Им надо менять мировосприятие, иногда даже насильно. Нюрнбергский трибунал был, собственно, ровно об этом, когда там, 20 с чем-то человеком меняли мировосприятие. Очень эффективное было мера. Дмитрий Иванович, я все вопросы и все реплики, которые пришли сегодня, уже озвучил. И у нас по традиции в завершение живого эфира скажите что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Ой, доброе и светлое. Честно говоря, я надеюсь, что когда-нибудь очень наступит то время, когда в судах будет отсутствовать необходимость. Живите по совести. Помните, что такое правда. Помните, что такое истина. Я надеюсь, что я рассказал свою позицию вот по этому вопросу. У меня в моей жизни есть такое мерило, которым я, наверное, свои поступки пытаюсь образовывать. А я знаю, что когда-то придет и мой черед. Никто из нас вечно не живет на этом свете. И вот тогда, когда мне придется отвечать за все сделанное мной перед моими родственниками, я не хочу краснеть. Вот это для меня является мерилом правильности моих поступков. Незаконность их, то есть несоответствие сиюминутным интересам государства или того, кто писал эти законы, а то, что мне за них стыдно не будет. Живите так, чтобы вам не было стыдно за ваши поступки, и вы увидите, все они будут абсолютно законны. Благодарю, Дмитрий Иванович. Полностью присоединяюсь к вашим словам. Благодарю также за сегодняшний познавательный живой эфир. Мне было очень интересно и очень много поступило положительных отзывов. Благодарю вас, Евгений. Мне было очень приятно беседовать с вами, со слушателями. Очень хорошие вопросы. Мне очень понравилась ваша аудитория. Людям понравились и ответы ваши. Михаил написал четкие и честные. Да, собственно, смысл-то врать тут. С хорошими людьми разговариваешь. Зачем это нужно? Да, благодарю за это. Благодарю также Светлану Большакову за ее труд в чатах Народного славянского радио, за то, что она принимала сегодняшние вопросы и реплики. Благодарю слушателей за ваши вопросы, за вашу поддержку Народного славянского радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 10 ноября 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – «Государство и правосудие». В виртуальной студии находился Дмитрий Иванович Лысаковский. Это был сегодняшний сказитель. Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики. И Евгений Руденко вел сегодняшний живой эфир. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.